Незадолго до войны в Петербург приехал Верхарн. Как водится, его чествовали. И тоже, как водится, чествование вышло бестолковое и даже как бы обидное для знаменитого гостя. То есть намерения были самые лучшие у чествующих, и хлопотали они усердно. Но как-то уж все само собой обернулось не так, как следовало бы. Едва банкет начался, все это почувствовали. И устроители, и приглашенные, и, кажется, сам Верхарн. Несколько патетических речей, обращенных к дорогому учителю, под стук ножей и гавканье ни с того ни с сего «Ура!» с дальнего конца стола, где успела напиться малое литературное братье. Сервис малого ярославца с запарившимися лакеями в нитяных перчатках, чересчур большое количество бутылок не особенно важного вина. Словом, лучше бы его не было, этого банкета. Почти всех присутствующих я, понятно, знал, в лицо, по крайней мере. И меня удивило, что рядом с Верхарном сидит какая-то дама, совершенно мне незнакомая. Она была вычурно и пышно одета, бриллианты сияли в ушах, серые глаза щурились, маленькие губы улыбались. «Кто это?» Я спросил своего соседа, тот не знал. «Еще кого-то?» «Тоже». Верхарн очень оживленно и любезно, по-стариковски морща нос, разговаривал с этой незнакомкой, не слушая приветственных речей, где через третье слово повторялось «хаос» и через пятое «космос». Кто бы она могла быть? Как раз мимо проходил Пронин, знаменитый Пронин, доктор эстетики, директор собаки. Жилет его фрака был расстегнут, на лице блаженство, в каждой руке по горлышку шампанской бутылки. «Борис, кто эта дама?» Вездесущий доктор эстетики пожал плечами. «Не знаю, и никто не знает. Сама приехала, сама села рядом с Верхарном». И глубокомысленно добавил. «Может быть, это жена его или...» Блаженная улыбка. «Или племянница». Пронин, по-видимому, вскоре убедился в своей ошибке насчет таинственной дамы. По крайней мере, когда в Петербурге через полгода появился другой поэтический гость, Поль Фор, Пронин, знакомя его с Верой Александровной, отрекомендовал ее по-французски. «А вот любовница собаки!» Он желал сказать «хозяйка бродячей собаки». Вера Александровна была уже женой беспутного и веселого доктора эстетики.